Молитва о чистоте супружеских отношений. Господи, благослови личные, сокровенные отношения между мной и моим мужем и наполни их новой силой. Восстанови все то, что разрушено. Защити нас от разочарований, недовольства друг другом, суеты и холодного равнодушия. Помоги нам находить время друг для друга, общаться искренне, открыто. Помоги мне быть внимательной к нуждам моего мужа. Пусть наши отношения будут чисты во всем. Пусть никакие грязные похоти не искушают нас. Освободи нас от груза ошибок прошлой жизни. Господи, убереги нас от всякого искушения, любой возможности супружеской измены. Помоги нам воздерживаться от блуда, чтобы каждый из нас умел соблюдать сосуд своей святости и чести. Я молюсь о том, чтобы мы желали только друг друга. Научи меня быть привлекательной и желанной. Научи нравиться мужу, чтобы он всегда был счастлив со мной. Я понимаю, что наша близость является важным аспектом моего служения мужу. Помоги мне никогда не пользоваться им как средством достижения своих целей и помнить, что жена не властна над своим телом. Я доверяю это Тебе, Господи. Сделай так, чтобы мы с мужем всегда нравились друг другу и чтобы каждый из нас всегда находил что-нибудь новое в другом. Сделай нашу жизнь такой, какой Тебе угодно ее видеть».